И вот Бассет снял комнату над салуном и стал искать, где бы ему купить мебель и 2-3 картинки на стену. В тот же самый вечер я побывал у моего учителя Монти Сильвера, и он, познакомившись с моим коммерческим планом, выдал мне взаимообразно $200. Во всем городе был только один магазин, где продавались игральные карты. Я пошел туда и скупил все колоды, какие только были в магазине. На следующее утро, чуть только магазин открылся, я принес все колоды назад. Я сказал, что мой компаньон передумал и не дает мне денег на открытие игорного дома, так что эти колоды мне не нужны. Хозяин магазина согласился взять их назад за полцены. Да, на этой комбинации я потерял $75. Но карты недаром пролежали у меня всю ночь. Всю ночь я корпел над ними и ставил крапинки на каждую карту. Это был труд. А потом в дело вмешалась коммерция, и хлеб, который я отпустил по водам, начал возвращаться ко мне в виде сладких пудингов с винной подливкой. Конечно, когда у Бассета открылся притон, я первый пришел туда. Бассету пришлось купить те самые колоды, которые были разрисованы мною, потому что других во всем городе не было, а я знал затылок каждой карты гораздо лучше, чем знаю свой собственный, когда парикмахер показывает мне при помощи двух зеркал, какую он мне сделал прическу. Когда игра кончилась, у меня оказалось 5000, да еще несколько долларов мелочи, а у Билла Бассета только и осталось, что вандерлюст, тяга к странствованиям, как говорят немцы, да черная кошка, которую он купил на счастье. Когда я уходил, он пожал мне руку. «Братец Питерс», — сказал он мне, — «я не имею призвания к бизнесу. Я создан для черной работы». Когда знаменитый взломщик пробует перековать свою отмычку на безмен, он поступает немудро. А в карты играешь ты ловко, везет тебе, как утопленнику. Живи себе с миром. Прощай. И больше я не видел Билла Бассета.